кидал статую, она каменная была. Я к ней подошел и сказал: люблю. Только вот молчала она. Только мраморные уши, мраморные уши не услышат и не поймут. Только бронзовые руки, гипсовые пятки сдачи никогда не дадут. Я стою и свистю прямо в ухо ей, она мне в ответ не гу-гу. Я заигрывал с ней, но она на морозе была. Я ей в ухо свистел, я ей песенки пел, ля-ля-ля.